Третий этап. Продолжение разговора. Итак, у нас на повестке дня третий этап. Идея выстрелила. Она даже не просто выстрелила, а ваш мужчина уже стабилизировал все. Он выдыхает в этот момент. Слава богу, все получилось. И дальше он озабочен тем, как сделать из этого систему. Он более спокойный, у него больше появляется времени, у него есть какой-то успех, результаты, у него начинает расти самооценка. И он хочет отвечать за большее количество аспектов вашей жизни, в том числе и за финансы. Это время, когда мужчина стабилизирует свою систему, бизнес-систему. Появляются технологии, он стал мастером в своей профессии, в карьере добрался до каких-то высот. Чем выше он забрался на втором этапе, тем больше будет денег, понятное дело. Напротив, чем раньше произошла стабилизация, например, он остановился не на управляющем, а на начальнике отдела. Счел, что ему на этом этапе хватит. Тем, соответственно, денег меньше, надо это понимать. Потому что дальше он будет осваиваться в этом состоянии начальника отдела, будет нарабатывать какие-то недостающие компетенции. Это время более спокойное, и у него очень сильно проявляется уверенность в себе. Самоуверенность даже. В критическом случае это может развиться в звездную болезнь. Здесь он начинает покупать себе всякие игрушки. Как я вам говорила, все, что он хотел, но отказывал себе в этом. Он начинает жить для себя. Он начинает все чаще задумываться, что ему чего-то хочется, и он хочет это воплощать в жизнь. Понятное дело, у него возникает идея. Сначала мне, потом всем остальным. Сначала я, а уж потом где-то там ты со своими запросами. Переход на этот этап характеризуется тем, что между вами начинаются очень ожесточенные войны. Если раньше вы к нему снисходительно относились, у вас была более сильная позиция, именно вы ему давали свободу делать, пробовать, ошибаться, достигать, то здесь вы уже не можете себе позволить снисходительность. Более того, вы не должны позволять себе снисходительность. Здесь вы впервые становитесь на равных. Это значит, что с него теперь спрос как со взрослого. Вы его уже не оправдываете, не спасаете, не подстраховываете и четко обозначаете свои позиции. Это с вашей стороны. Что происходит с его стороны? По мере того, как растет его самосознание, он начинает вас опускать и обесценивать. И как ни печально, девочки, но так происходит всегда. В более мягкой или более жесткой форме, но все равно происходит. Его самооценка начинает повышаться, и он начинает отыгрываться за все то время, когда вы его поддерживали, любили, вдохновляли. А если точнее, то за все время, когда вы были над ним, а не под ним, когда командовали вы, когда он делал все, что надо вам, и все, что хотите вы. Когда ему нужно было считаться с вашим мнением, потому что иначе он не справился бы и не прожил. И даже если вы все предшествующее время его вдохновляли, верили, что он самый лучший, и совсем не давили, он все равно перекрывает кислород для профилактики, чтобы этого, не дай бог, и впредь не случилось. Это нормально. Знаете почему? Женщина должна стать ниже его на этом этапе. Если она не занимает это место сама, мужчина начинает ставить ее на место. А как он может поставить ее ниже, если не опускать? Так что, чтобы не создавать себе проблемы лишних трагедий, я вам сильно рекомендую прижать ушки и стать уважительной, покладистой и покорной. На этом этапе вы наконец-то можете оставить его в покое. Скажу больше, вы должны оставить его в покое. Это женское счастье. Это глоток свежего воздуха. До этого женщина жила-жила, уже еле ходила, была непонятно во что одета, не очень-то следила за собой, не очень-то собой занималась, и тут вдруг расцветает. Это время независимости, когда он сам по себе. Он стоит на своих ногах, у него свои проекты, он не нуждается в вашей помощи, в вашей поддержке. У него система работает автономно. Он на этом этапе автономен. И если вы на этом этапе не станете автономны, возникнут проблемы, потому что он будет вас опускать. Как раз на этом этапе начинаются проблемы у домохозяек. Почему, девчонки? Потому что он вырос и растет дальше. И ваша задача — заниматься собой, чтобы ему теперь соответствовать. Женщина начинает расти по-своему, по-женски. Хорошо выглядеть, ходить на йогу, заниматься икебаной, писать книги или еще что-то такое делать. Если вдруг женщина на этом этапе начинает зарабатывать, как бы в доказательство, я тоже могу, ждите возникновения проблем. Подсознательно он будет считать, что вы с ним конкурируете, доказываете ему, что вы круче, потому что доказать, что я могу, это из мужского. При этом у женщины есть все шансы сделать карьеру, просто подойти к этому нужно совершенно по-женски. Вот, наконец-то, появилось время пойти поработать. А мне как раз как-то захотелось поработать. Я даже так подумала, что хочу, наверное, агентство туристическое. И, пожалуйста, открывайте, развивайте. Но всегда сначала мужчина, потом вы. То есть, если ваша работа — это хобби, а что такое хобби? Какие-то дела, увлечения и тому подобное, которыми вы занимаетесь, когда у вас есть свободное время. Тогда нет проблем. На этом этапе у вас освобождается куча свободного времени и свободной энергии. Как раз на этом этапе вы можете что-нибудь сделать. Но такое, чтобы ни круче, ни выше, ни дальше, ни сильнее. Может так получиться, что ваша работа будет приносить много денег. Если так вышло само собой, случайно, и вы не рвали для этого жилы, тогда это не проблема. Да, там какие-то деньги идут, да я даже не знаю, сколько там денег. Ну, как-то оно так случилось и случилось. Это что же все наше? При этом все равно мужчина распоряжается всеми финансами. На этом этапе ваша задача — оставить его в покое, заняться собой и повышать свою самооценку всеми доступными вам способами. Королю нужна королева, а не пулеметчица. Это время короля. Он царь зверей здесь, и вы должны соответствовать. Это золотое время, когда вы можете перестать его контролировать, перестать его отслеживать, заняться собой. И здесь вы для него партнер. И здесь, если вы ссоритесь, то ссоритесь очень бурно, очень сильно и очень конкретно, по каким-то очень конкретным моментам. Здесь позиционные торги. Здесь идет дележка ответственности. Кто за что отвечает и с кого мы спрашиваем, если что. И получается, что я делаю хорошо свою работу, а ты делаешь хорошо свою работу. Никто никому не мешает. В этот период становятся очень важны всякие традиции. Например, воскресный обед вместе или поход в кино в пятницу вечером. Потому что очень мало остается того, что держит вас вместе. Если раньше вы ему сопли вытирали, потом в боях раны залечивали и сами воевали рядом с ним, то здесь вам вместе нечего особо делать, кроме как дружить. Поэтому появляется очень много всяких походов в гости, появляется внешний круг, какие-то тусовки, чтобы было о чем поговорить. Вам ведь нужно общее времяпрепровождение и общее переживание. Это время сплетен обо всех, когда вы друг с другом постоянно обсуждаете Ивановых, Петровых и Сидоровых. Хорошо, если к этому времени у вас уже есть общие дети. Они обеспечивают совместные задачи. Здесь сложно держаться вместе. Здесь все время нужно придумывать, что вас будет объединять. Общие проекты по быту, дети, общий отдых, общие впечатления от тусовок, общий интерес от хождения на тренинги, например. Я знаю пары, которые на этом этапе пошли в люди, стали на тренинги ходить. Они сходят, посидят, потом у них столько переживаний и обсуждений, кто как что сделал и так далее. Ваша задача в это время — по максимуму оставаться в контакте при максимальной свободе. Вопрос. Наташа, я правильно понимаю, что лучше, чтобы дети появлялись именно на этом третьем этапе? Комментарий автора. Вообще не думая о детях отдельно, они прилагаются к этой схеме. Дети, конечно, помогают, но не гарантируют, если что. Дети могут соединить, если дети для него ценность, если он вырос в полной семье и считает, что его дети будут расти только с ним, если это его внутреннее решение. Поэтому если ты рожаешь на этом этапе, он в счастье растит ваше потомство вместе с тобой. Третий этап — это ваше состояние жены. Это время, когда мужчина накапливает благосостояние, а женщина его сохраняет. Ей нужен дом, ей нужно то и это. Создается семейный уклад. Основное благосостояние семьи на этом этапе делается. Появляются свободные средства. Мужчина хочет тратить их на себя. Задача женщины — сделать так, чтобы он эти средства вложил в благосостояние семьи. Здесь мужчине нужна такая женщина, которая, знаете, придет и впишется в его состояние. Он встраиваться ни в кого не будет. Здесь он царь и бог, и он диктует условия. А вы либо принимаете их, либо остаетесь за бортом. Очень люблю в качестве примера вспоминать историю одной своей клиентки. Ее мужчина ей сказал: «Мы по средам ездим к моей маме». Она возражает: «Я по средам не могу, у меня по средам йога. Давайте по вторникам». Он отвечает: «Мы ездим по средам, потому что у моей бывшей йога была по вторникам, и ей по средам было неудобно. Поэтому мы будем ездить снова по средам». Она возмущается: «Но я же не бывшая, у меня как раз среда занята. Давай перенесем». Он говорит: «Мне удобно в среду, маме удобно в среду. Все привыкли. Перенеси свою йогу». И на этом этапе он прав. Он абсолютно прав. Мы можем воспринимать это как наезд, как неуважение к нам. Но на самом деле он прав. У него есть сложившийся уклад, компания работает, все продается. Вы приходите и начинаете требовать нововведений. Кому нужны ваши нововведения? Возьмите то, что работает, и делайте так же. Вот когда вы выйдете на четвертый этап, ваши идеи будут очень нужны. А сейчас все отлажено, все работает. Будьте в этом. Учитесь встраиваться в то, что есть. Это ваша задача — научиться встраиваться в то, что есть. Таким образом, вы будете тренировать состояние жены. Те женщины, которые на этом этапе настаивают на своем, которым больше нравится нововведение, вот они все плачут, что они не жены. Мужчина отделился, у него появились новые игрушки. И почему бы и нет? Может появиться еще одна женщина. Жена как была в этом своем мире, она там так и есть. А его дома не бывает, вообще не бывает. Жена с детьми живут своей жизнью, а он своей. Это неудачное развитие событий, хотя, к сожалению, весьма распространенное. У него появляется девушка. Любит он ее или не любит, мы не можем сказать. Но, тем не менее, она есть. Она моложе однозначно, потому что зачем ему старше? Это глупость. Она красива, это понятно. И что в такой ситуации жене делать? Если уж так случилось, что ваши отношения развиваются по этому пути, помните, это время переговоров. Все время идут переговоры. Кто что кому должен. Конечно, если женщина не хочет терпеть эту ситуацию, она говорит: «Я это терпеть не буду». Или я, или она, выбирай. И живет потом так, как он выберет. Или она может сказать: «Знаешь что, я хочу, чтобы ты всегда вечером был дома. И ночью, чтобы всегда ночевал дома. И если, не дай бог, ночью ты не ночуешь, то наутро у меня под окном стоит новая машина». Он говорит: «Нет проблем». А если он не ночует и машины утром нет, это значит, что вы не договорились. Тогда он говорит: «Я не готов, извини, я не ночевал дома, но машину. Я свожу тебя в ресторан». Ты говоришь: «О, нет, в ресторан ты меня и так сводишь. Не машина, тогда новые камешки. Вот на такую-то сумму». Стиль коммуникации на этом этапе — это переговоры. Все книжки по переговорам, девчонки, — это как раз этот этап. Здесь мы все время в торгах, все время на поле битвы. Переговоры — это всегда битвы. Ваша задача в итоге — договориться. На этом этапе люди живут именно так. Они все время договариваются о каких-то сатисфакциях и компенсациях. «Ты хочешь так? Нет проблем. Но я за это хочу вот это», — он говорит. «Ты хочешь ходить на свою йогу 3 вечера в неделю? Отлично, но тогда весь день в субботу ты со мной. Чешешь мне пятки». И женщина отвечает: «Окей». Договорились, живете вместе дальше. Не договорились, расстаетесь. Не стоит думать здесь: «Вот жена его растила-растила, а он неблагодарный ушел к другой». Нет, никуда он еще не ушел. Он уйдет только если жена дура полная. Если она не начала вкладывать в себя и давать ему энергию нового качества. Женщина его здесь вовлекает в общие проекты благосостояния семьи. Здесь они партнеры. Люди становятся партнерами. Они начинают строить дом, покупать больше квартиру, обеспечивать себе будущее, переходят на другой уровень жизни. И, внимание, осваивают его вместе. Ездили раньше в Турцию, а теперь поехали на Бали. И вместе это делают. И ей также интересно, она также его поддерживает в этом. Она не говорит: «Ой, да зачем на это Бали ехать? Нам и Турции было достаточно. Всегда в Турции отдыхали и нормально. Лучше на дачке еще соточку земли подкупим». А ему дачка не ценность, понимаете? Ваша задача в итоге — договориться. Он к вам уже привязан, у вас есть традиции. У вас на этом этапе есть дети, он тоже хочет жить в спокойном мире. Но ему важна своя жизнь и своя самооценка. Существует много мужчин, у которых на этом этапе не появляется любовница. Почему? Потому что жена все, что он зарабатывает, инвестирует в их совместные проекты и говорит: «Супер, супер, зарабатывай еще больше. Нам нужно еще на остров Маврикий съездить и лужайку перед домом разбить». Когда у него появляются деньги высокая или адекватная самооценка, мужчина наконец-то вправе ждать, требовать и получать от женщины ее женский вклад. Это его право. Если он не получает, он может искать себе другую женщину и уйти, и строить заново. У многих женщин существует весьма распространенное убеждение, что мужик вырастет, станет успешным и ее оставит. На самом же деле, мужчина на каждом этапе может уйти, если вы ему не даете то, что ему нужно, если вы ему не соответствуете. Как только он начинает зарабатывать, вам надо вести работу по самосовершенствованию. Тут, девчонки, надо и мозгами, и сердцем развиваться. Мы должны развиваться. Мужчина от добра добра не ищет. От интересной женщины, которая его питает всеми энергиями, он никуда не пойдет. Мужик — существо ленивое. Ему гораздо интереснее ставить себе цели, достигать, внедрять, реализовывать. На этом этапе он этим занят. Если вы ему обеспечили свой фронт, свое участие, свою часть работы сделали, никуда он не денется. Если у него нет патологии какой-то в голове, а если есть у него в голове патологии, то он и на предыдущем этапе будет со всеми спать, и на следующем, и дальше. И все равно никуда не денется, пока вам это не надоест. И тогда вы его выставите. Не надо из мужика делать монстра. Если мужчина куда-то идет, он идет за тем, чего он не получает. Так же, как и женщина. Если женщина живет в браке, и у нее есть любовник, это не обязательно гулящая женщина. Это женщина, которая находится в каком-то очень сильном дефиците, и она пошла искать это на стороне. Все то же самое и с мужчиной. Мужчины тоже люди, у них тоже есть потребности, они хотят любви, тепла, интереса и всего остального. У стола четыре ножки. Оставляем две, стол падает. Мужчина уходит к любовнице. Что нужно мужчине от женщины на третьем этапе? Итак, у нас на повестке дня третий этап. Какая здесь главная задача у женщины? Высокая самооценка, собственный рост и создание всяческих традиций и ритуалов семейных. Традиции и ритуалы необходимы, чтобы поддерживать общение, сохранять его. Если до этого вы или он друг другу льнули, то сейчас вам это нужно только эпизодически. Поэтому у вас появляются воскресные походы в ресторан, регулярные поездки к маме, раз в 3 месяца совместный отпуск. Отпуск только совместный в этом случае. Какие-то традиционные покатушки с вашими же друзьями куда-то. Это время компаний, это время, когда вы вроде бы и вместе, и не вместе. Например, вы в большой общей компании отдыхаете. Вы как бы в одном поле, но каждый занят сам собой. Вы с мужиками общаетесь, он с женщинами, или наоборот, вы с женщинами, он с мужиками. При этом вы вместе, вы друг друга видите. Привет, привет. Помахали друг другу, подошли с бокалом, обнялись и опять разошлись. И у каждого из вас есть своя свобода. Свобода жить, быть и развиваться. И хорошо, если ваше развитие совпадает с его вектором и с его финансами. Понимаете, на этом этапе мужчина очень рационален. Его инвестиции должны принести ему бонусы, выгоду. Поэтому если вы хотите его финансы использовать, вы должны ему объяснить, почему ему это полезно. Иначе он не согласится. Он всегда должен получать свои бонусы за то, что он вложил в вас свои деньги. Вашу красоту, вашу одежду, ваш отдых, вашу йогу, ваши тренинги, ваш бизнес. На этом этапе важно правильно реагировать на отпускание с его стороны. Если раньше вы смирялись, терпели, то сейчас вы говорите: «Ну да, ты лучше меня знаешь». Зачем бодаться? Говорите: «Да, ты лучше меня знаешь. И слава богу, ты же мужчина, а я женщина. Мне вообще дурой быть положено. Вот я работаю над мудростью. Это одно и то же мне сказали». То есть, когда с его стороны появляется снисходительное: «Ну что с тебя взять, ты же женщина?» Вам надо сказать: «Да, я женщина. Моя задача — быть красивой, быть легкой, быть веселой». Вы договоритесь. Это время переговоров, напоминаю вам. Возможно, для вашего мужчины настоящая женщина — это та, которая занята все время хозяйством, которая думает все время о доме, думает, как его построить, думает, какой будет его дизайн, занята салфеточками, занята скатерочками, а, возможно, какая-то другая. Предполагается, что его цели стали уже вашими к этому этапу. Если вы на этом этапе его движения к успеху с ним только познакомились, то вы автоматически примеряете на себя. Вам по пути с этим мужчиной вообще или нет? Но это несложно, знаете. Вам и с этим по пути, и с этим по большому счету. Вам главное, чтобы тело откликнулось, чтобы тело включилось, чтобы вас на него клинило, понимаете? А у него все наоборот. Для него главное, чтобы вы в его цели вписались. Треугольничек вверх, треугольничек вниз, помните? Если не помните, советую перечитать еще раз книгу «Рождённая женщиной». Там это подробно описано. Сейчас же просто напомню. Буквой «Ж» у нас будет обозначаться женский полюс, буквой «М» — соответственно, мужской. Когда мы знакомимся с мужчиной, нам важно, чтобы у нас отношения и реакции случились на уровне тела. Знаете ведь, как бывает? Хороший мужик, а не случается с ним ничего, реакции не происходит, тело не включилось и... все, конец, отношения, не начавшись, завершились. Да, девчонки, нам с мужчиной должно быть хорошо. Физически хорошо. Поэтому мы сразу при встрече тестируем мужчину. Подходит, не подходит, пахнет, не пахнет, как целуется, как обнимает и так далее. Нам это очень важно. Мы на это направляем 80% энергии. Мужчина один. Не хотелось вас разочаровывать, девочки, но именно поэтому мужчины в сексе всеядны. Там у них энергии 1%, поэтому для него не проблема. С вами или не с вами, плюс-минус волосы темные или волосы светлые, если у него там где-то в подсознании светлый образ какой-то, но в реальности не принципиально. Дальше. Уровень сердца, любви. Здесь у нас 15% энергии. Даже, я бы сказала, всего 15%. А это значит, что мы и Васю можем любить, и Петю, и Колю, неважно. Главное, чтобы на уровне тела принятие произошло. А дальше полюбить уже не проблема. У мужчины здесь 4%. Это когда, если хочется помолчать, хочется вместе с ней помолчать. Вот так душевно помолчали, примерно на этом уровне, и дальше пошли. Следующий уровень — уровень идей, мыслей. У нас здесь 4%. И нам интересно и этого послушать, и этого. Любого интересно послушать. Главное, чтобы у любого было что сказать. Мы приближаемся к всеядности. А у мужчины здесь 15% энергии. На этом уровне ему важно, чтобы вы к его идеям как-то присоединились, согласились с ним, восхитились, как-то повзаимодействовали с его идеями. И, наконец, уровень предназначения. Здесь у нас 1% энергии. И нам все равно, в какой стране жить, все равно, чем наш мужчина будет заниматься. Если меня любят, кормят, поят, обеспечивают, если все хорошо, то какая мне разница, Америка или Узбекистан? Какая мне разница, где вести домашнее хозяйство? Если разница все же есть, то для вас ценность мужчины не настолько высока, чтобы оставить папу с мамой, работу, налаженный образ жизни, свое ощущение защищенности и поехать с ним на край света. Во всех остальных случаях женщины легко идут за своим мужчиной на край света. Приехал, забрал, повез. Куда — непонятно, за 39 земель, в 30-е царство. Ну а там прижилась, и все хорошо у нее. Стала тамошней принцессой. И неважно, кто он там, трейдер или хирург, или чиновник какой-то, какая ей разница, если у нее тело откликнулось, она к нему душевное расположение чувствует. Да еще он так хорошо говорит, и, в общем-то, толковые все вещи. Так какая разница, где с ним жить, понимаете? Пусть он будет кем угодно по своей профессии. Главное, чтобы деньги на ее телесное удовольствие были. Ну, чтобы ей всегда было на что покушать вкусно, массажики поделать. Вопрос. Наташа, скажи, вот мы, например, переехали в другую страну. Вообще в чужую для меня страну. У него там будет бизнес, а мне что делать тогда? Дома сидеть? Комментарии автора. Любить его, развиваться. Если ты развиваешься, то всегда найдешь чем заняться. Выучишь язык или начнешь работать удаленно через интернет. Сейчас, слава богу, возможность есть. Будешь рожать детей, растить их. Жить одной только семьей. Тут вопрос, насколько мужчина попадает, насколько твоему телу в кайф от того, что ты с ним. Если твое тело блаженствует, если у тебя все есть, если ты в кайфе физически рядом с ним, это что значит? Значит, что ты вкусно кушаешь, что у тебя хороший секс, что ты мягко спишь, что твое тело не болеет рядом с ним, что тебе приятно с ним обниматься, что тебе приятно его нюхать, тебе приятно слышать его голос. Слушала бы и слушала. Тебе приятно к нему прикасаться. Массажики у тебя есть, спа у тебя есть, сумочки у тебя есть. У тебя вообще для твоего тела все есть. Все материальное, в общем. Представила? Все еще думаешь, чем тебе заниматься? Понимаешь, наша женская природа так материально проявляется. Так мы устроены. И так устроены мужчины. Это надо знать. А вот у мужчины на уровне предназначения 80% энергии собирается. И что ждет мужчина на свои 80%? На что мужчина смотрит? Знаете, он смотрит, насколько ваше присутствие в его жизни меняет ее к лучшему, насколько он приближается к собственной реализации, насколько вы приносите ему удачу. Если приносите, вы будете для него ценной. Ему будет неважно, сколько килограммов вы весите, и неважно, по большому счету, как вы выглядите, потому что он с вами пообщается, и у него дела идут лучше. Понятно? Чем больше в вас женского, тем легче вы встраиваетесь в любой путь, тем меньше вам важно, Фергана или Москва, тем меньше вам важно, преподаватель или бухгалтер. Вам меньше всего важно, кто он и где он. Вам важно, как с ним. И тогда он в вашу жизнь вписывается легко. Вы просто встраиваетесь и просто свою энергию даете. Вливаете вот это — восхищение, принятие, любовь. И он на ней как на дрожжах растет. Основное вливание энергии в мужчину происходит во время секса и во время того, как вы его кормите едой, собственноручно приготовленной. Во время того, как мы, мужчиной, восхищаемся и когда в глубине своей женской души желаем ему успеха, удачи и победы. И еще во время ночного сна. Мы с вами очень активно влияем на тонком плане на мужчин. Очень активно. Поэтому если вы на мужчину обиделись и легли спать с этим состоянием, вот козел убила бы, бывает такое у вас, то вы его ночью будете разрушать. Особенно если он спит рядом с вами. Вы будете его разрушать. А вот если вы в кайфе засыпаете, потому что мой зайчик не косой, раскосый, то вы его ночью будете созидать. Женская энергия очень активно влияет именно во время нашей пассивности. Мужская энергия влияет во время активности днем, а ночь — это время женщины. Если вы легли не в том настроении спать, то вы его по ночам будете разрушать, энергетически. То есть надо помириться, прежде чем идти спать. Простить, успокоиться, понять, какой он красивый, какой он хороший, какой он лучший для тебя на всей земле. И в этом настроении пойти спать, чтобы у него все было хорошо.